что будет делать человек, когда, прожив без Бога век, пред райскими вратами встанет и их запертыми застанет. Наверное, будет он стучать и будет Господу кричать: «Открой, Господь, меня впусти, ты должен место мне найти». Достойно жизнь свою прожил, я не украл и не убил, трудился я, не уставал, в поту свой хлеб я добывал. Построил дом, сад насадил, семью создал, детей растил. Не забывал я и о нищих, одежду им давал и пищу. Я часто и достойно жил, а ты мне двери в рай закрыл. На суд твой праведный я явился. Скажи мне, в чем я провинился? Как страшен Господа ответ: теперь тебе спасения нет. Ты жизнью хвалишься своей, заслуги в этом нет тебе. Я жизнь тебе дал для того, чтоб в жизни ты меня искал. Я так хотел, чтоб без меня не мог прожить ты и ни дня. По великой милости моей мною дарована семья, и дом построил тебе я, сад твой щедро поливал и сыновей тебе давал. Не упускал? Так? Нет, так, да. Не упускал тебя из виду, не позволял тебе обидеть, от зла тебя я ограждал и терпеливо тебя ждал. Когда окончив суету, найдешь ты время для меня, но ты меня не призывал, свое время отдавал друзьям, работе и семье, кому угодно, но не мне. Ко мне с повинную прийти ты времени не сумел найти. Мне мало твоих добрых дел, упущено твое время благодати. На тебе нет Христовой печати. Теперь, мой друг, вини себя, уйди, не знаю я тебя. Друзья, быть может, Бог несправедлив? О, нет! Он добр и милостив. Он любит миловать, прощать и продолжает призывать. Уйди от жизни грешной, ложной, суетной. Ищи Христа, пока возможно. Прими, пока не поздно. Твори добро, люби всех и верь, чтобы райская открылась дверь, для тебя дверь. Аминь.